Глава 51. Новоселье у Игната совпало с празднованием Старого Нового года, и, что особенно удачно, 14 января пришлось на субботу. Сабуров сразу предупредил, что вечеринка планируется до утра, хотя Алиса сомневалась, что останется у него так долго, ведь ехала она к Игнату не одна, вместе с Германом. Об этом Сабуров предупредил Алису заранее и даже извинился. «Литвинова я тоже позвал, прежде всего, чтобы тебя не подставлять, да и себя тоже. Мы ведь вместе работаем, будет много народа из офиса, никому не нужны сплетни, так ведь?» Конечно, Алиса согласилась с разумными доводами Игната. Ей самой было бы там неловко одной. С Германом, правда, легче не станет, но ей так хотелось посмотреть новый дом Игната, снова встретиться с Аней, Сашей Киперман. Она ведь практически нигде не бывала, а тут такая возможность по-нормальному встретить Новый год, пусть и старый. К Игнату Алиса ехала одна, до Германа не дозвонилась и, честно говоря, немного нервничала. Странная штука мечты. Когда она была подростком и папа ее бил, Алиса мечтала, что однажды появится прекрасный принц и заступится за нее, спасет. И вот уже второй раз Литвинов проявил себя так, как она когда-то фантазировала, но долгожданного счастья ей это не принесло. Когда она мечтала, то не думала о том, что будет после того, когда принц спасет ее, что в ответ сделает злой король. Почему-то в ее воображении папа исчезал сразу же, и жили они долго и счастливо. А теперь Алиса боялась. По-настоящему боялась за Германа, потому что это самое страшное, когда папа молчал и не выдавал реакцию сразу. Она пыталась поговорить и объяснить это Литвинову еще в аэропорту, но он только посмеялся над ней и ее страхами. Они поссорились прямо в полночь, едва не пропустив начало Нового года. А потом этот дурак еще и подкалывал ее всю дорогу до дома и все лез с бестактными расспросами, что ей этот старый хрен сказал. Как будто Алисе хотелось вспоминать свой разговор с папой. А когда они уже ехали из аэропорта, позвонили родители. Точнее, мама Алисы и отец Германа. И судя по тому, как Аркадий Львович орал на сына, он точно не ради добрых пожеланий набрал своему наследнику. А мама Алисы, помимо стандартных поздравлений, не переставала повторять, что Герман должен извиниться перед папой. «Убеди его. Ты же знаешь, как папе это важно, и всем будет хорошо, твоему мужу в первую очередь». Но Герман был непробиваем. В итоге они снова поссорились. А потом Литвинов стал куда-то исчезать на целые дни по каким-то делам. Не объяснял, максимум буркнет, буду поздно, и все. Алиса не знала, что и думать. Конечно, Игнату она об этом не рассказывала. Стыдно было, но за Германа не перестала переживать. Даже решилась поговорить со свекровью, но Литвинова еще 2 января умотали на Мальдивы и обещали вернуться только после Старого Нового года. А такие разговоры лучше вести с глазу на глаз. Да и не факт, что Софья Андреевна образумит сына. А папа мог наказать жестоко. Оставалось надеяться, что Аркадий Львович как-то разрулит ситуацию сам. Вот с такими мыслями Алиса уже ехала к Сабурову, когда позвонил Пашка. «Ну ты как?» — спросил брат, и, не дожидаясь ответа, зарядил, как из пулемета. «Герман, конечно, зажег. Я до сих пор под впечатлением. Мать боится даже имя его называть. Про тебя тоже теперь особо не разговариваем. Мне кажется, он и на тебя обиделся, что ты с мужем уехала. Типа выбрала штаны, а не родного отца. Так что, может, тебе самой ему позвонить, а? Вы же не общаетесь. А, Герри, респект, порадовал меня. Я вообще думал, он урод, а ничего так». Алиса только вздохнула, выслушав монолог Пашки. «Герман упертый, самовлюбленный баран. Мне кажется, он гордится тем, что сделал. И еще на меня обижается, что я его не поддержала. Так я же с ним уехала. Паш, не женись раньше 30». Брат громко заржал. «Вообще не собираюсь. Бабы это... Ладно, я чего звоню? Денег не одолжишь. Мне немного, 1200». «Сколько?» Алиса инстинктивно сжала в руках руль. «Что случилось?» «Да так, слушай, я верну, обещаю, но срочно надо. Сама понимаешь, я не могу родаков попросить. И счет ты не мне присылай, сама знаешь, он все контролирует. Я тебе номер сейчас скину, туда нужно. Это большая сумма». «Ну что ты гонишь, Алиса, а? У мужа попроси». Голос брата резко изменился. Из просящего стал агрессивно-капризным. «Ты хоть представляешь, что со мной будет, если я не верну?» «Во что ты вляпался, Пашка?» — закричала Алиса, но брат сбросил звонок. А через минуту пришел номер, на который он попросил перевести деньги. Алиса уже чуть было не развернула машину, чтобы помчаться домой, где у нее лежала основная часть ее заначки, но передумала. В конце концов, Литвиновы каждый месяц переводят ей неплохую сумму, можно будет взять оттуда. Но надо сначала понять, что произошло. Она набрала брату, Он сбросил вызов. Снова позвонила, Пашка не ответил. Ах так! Алиса решила не переводить деньги, пока не вытряхнет из брата правду. В расстроенных чувствах она въехала в коттеджный поселок и даже чуть было не пропустила нужный поворот, хотя Игнат прислал подробный маршрут вплоть до дома. А тут красиво. Под нос себе пробормотала Алиса, чуть поежившись от колкого мороза. А летом, когда все закончится, еще лучше станет. Она вовремя спохватилась и забрала из машины подарок на новоселье. Красивые, очень мягкие, из натурального бамбука полотенца. Красивая большая коробка в праздничной упаковке. Выбирала как себе. Но об этом Алиса, конечно же, не расскажет. На огромном участке были видны строительные материалы, но Алиса рассматривала дом, который снаружи был украшен новогодней иллюминацией. Почти во всех окнах горел свет, а перед воротами почти не осталось места, куда поставить машину. Германа, судя по всему, еще не было. Алиса поднялась на крыльцо, на котором уже стоял хозяин дома. Она помахала рукой Игнату, ожидая увидеть в ответ его широкую улыбку, но Сабуров был непривычно мрачный и даже не пытался скрыть свое настроение. У Алисы внутри все оборвалось. «Что случилось?» — не слыша себя, спросила она. «Да...» — Игнат облизнул пересохшие губы. «Алис, извини, пожалуйста, я не могу ее выставить. Она пришла не одна. Я на Ольховская здесь».